Глава 16. Приговор. По приезду в столицу я первым делом отправилась в архив. Я ознакомилась с материалами дела по моим братьям. Не знаю, то ли архив в принципе так плохо охранялся, то ли разрешение императора каким-то магическим образом стало известно, но меня опустили туда без всяких вопросов. Внутри было тихо, немного пыльно и довольно-таки темно. Что совершенно неудивительно. Тут низкий потолок и маленькие, редко встречающиеся оконца. Все же последний этаж. Я с замиранием сердца искала родную фамилию. И не знаю, чего я боялась больше. Что не найду или того, что могу там обнаружить. Хотя поздновато уже бояться. Дело нашлось. В трех папках толстых с красным грифом «Кварна» под вопросом и «Черным пожирателем». А еще был длинный список имен. И я не сразу поняла, что это жертвы. И другой список — сообщники. И напротив каждого стоит номер дела, который, вероятно, можно отыскать здесь же, в этом архиве. Но я здесь все же не за этим. Не столько, чтобы узнать степень вины братьев и ее доказанности, сколько чтобы понять, что именно меня ждет. Я открываю показания, записанные от первого лица, и погружаюсь в чтение, чувствуя, что мне с каждым словом становится все более дурно. Первый раз я думал, что возьму чуть-чуть и остановлюсь. Это исповедь Полгарда. Интересно, Аш его пытал? Сам лично? Или просто заколдовал, приказал говорить и говорить правду? Мне не нужна была сила. У семьи де Саблес всегда хватало магии. Мне хотелось новых ощущений. Так что я был уверен, возьму самую малость, буквально несколько секунд. Кто их заметит? Просто чтобы почувствовать ту эйфорию, о которой толдычат Кит и Дик. Я выдержала ровно два листа и одну строчку, а затем отложила свое ужасное чтение и поспешно прижала дрожащую руку ко рту. Меня тошнило и трясло. И я не знаю, какие железные нервы были у следователей, выслушивающих и скрупулезно записывающих это все. Я бы, кажется, убила бы рассказчика уже в середине истории первой жертвы. Дочитать до конца я не смогла. Хотя, может, и стоило бы, но я малодушно пролистала, вздрагивая каждый раз, когда мой взгляд падал на куски, описывающие способы добывания силы. Конечно же, остановиться он не смог. И, конечно же, ему очень быстро захотелось еще, и он снова верил, что сможет взять не все. И снова несчастный случай. Жертва выпита до дна. Увлекся, ошибся, с кем не бывает. Раза с пятого он перестал этим терзаться. А к десятому начал гордиться. Стал считать себя избранным. Если бы у меня и были какие-то сомнения, что казнь действительно состоится, сейчас бы их уже не осталось. Не в наказании, нет. Но откуда я и в самом деле могла знать, что вот эта нелепая уточка, сосуд с украденной у кого-то жизненной силой, и что, пройдя через несколько пар других рук, он рассыплется, высвобождая содержимое именно в моей ладони. Наверняка не случайно именно в моей. Возможно, какая-нибудь привязка на кровь рода Аблес. Может быть, Аш сделал это неохотно. Наверняка пообещает разобраться и за меня отомстить. Но костер откладывать не станет. И под впечатлением от только что прочитанного я, пожалуй, могу его понять. Другое дело, что мне очень хочется жить. И, по крайней мере, пока совершенно не хочется продолжать. И так и тянет позволить себе ничего Ашу не рассказывать, убедить себя, что я не такая, как все. На меня не подействует, я вовсе не стану неуправляемым наркоманом, готовым убить кого угодно за очередную дозу эйфории. Да у меня ведь и возможности нет. Ни специального артефакта, ни охотничьего домика. За что же я буду умирать? От собственной трусости делалось неприятно и стыдно, но совсем избавиться от таких мыслей не получалось. Я переписала себе имена всех жертв. Сложно сказать, зачем. То ли, чтобы держать под рукой и перечитывать, если вдруг одолеет искушение. А я и не настолько самоуверена, чтобы просто беспечно отмахнуться от такой вероятности. То ли намеревалась отыскать родственников. Вот только что я им скажу? Мне нечего им сказать и нечего предложить. Даже такую несоизмеримую, хотя и универсальную вещь, как деньги. Я бедна и безродна. И вряд ли я теперь смогу когда-нибудь гордиться тем, что рождённая де Саблис. Я никак не могла определиться, чего теперь хочу. Чтобы Аш приехал скорее или чтобы он вообще не приезжал. Сознаться и полагаться на его милость или бежать? Нет, бежать все-таки нельзя. Вдруг эта сила уже разъедает мою душу. И я не найду в себе силы, скорее всего, и в самом деле не найду свести счеты со своей жизнью самостоятельно. Пользуясь отсутствием Аши, я отчаянно нуждалась в спокойствии. И я позволила себе то, чего никогда не делала раньше. Залезла в его бассейн и неторопливо плавала небольшими кругами. Успокоиться, впрочем, все равно не получилось. Я постоянно настороженно прислушивалась к себе, не тянет ли меня кого-нибудь замучить. Пока не тянуло, но кто знает. Может, все происходит постепенно. Сначала я перестану считать недопустимым, например, воровство, затем насилие, а потом и до убийства дойду. А что, вполне вероятно. Мне вон прелюбодеяние с императором уже кажется вполне возможным и даже, черт возьми, желанным. Ведь стоит подумать о том, что моя жизнь может закончиться через несколько дней, и сразу становится неважным отсутствие всяких перспектив у этой близости. Ведь продолжение не будет по-любому. Так почему бы и нет? Вот только не хочется, чтобы он воспринимал это как попытку выкупить жизнь. Додумать мысль до конца я не успела, потому что вода в бассейне словно ожила и оказалась настроена ко мне весьма враждебно. Меня довольно чувствительно впечатало в бортик бассейна, руки дернуло в стороны, и там они остались закрепленными, словно приклеились. Я фактически оказалась распятой на стенке, чувствуя, как вода в бассейне стремительно становится холоднее. А потом по ушам ударил просто-таки ледяной голос моего господина. «Что это? Ика?» Еще не подняв глаза, я уже точно знаю, что он просто в бешенстве. И, пожалуй, мне повезло, что вода остывает, а не кипит. Но только понять бы еще, что его так разозлило. Не мое же пребывание в бассейне на самом деле. Аж стоит в паре метров от меня, полностью одетый, и держит в руках какой-то странный предмет. Кажется, предмет похож на веретено, ну, по крайней мере, отсюда. «Мой господин?» — переспрашиваю я, стараясь не думать об отсутствии одежды. Но забыть об этом практически невозможно, даже если бы я и не чувствовала обнаженной кожей остывшую воду и дуновение ветра. Достаточно было бы направления взгляда императора. Будь я одета, он бы, наверное, смотрел мне в глаза. Вот это вот! Потряс псевдоверетеном. Что? Я вздохнула. Кроме веретена никакие идеи в голову не шли. Но что-то мне подсказывает, что ответ неверный. Аж делает несколько шагов ко мне, словно бы принюхивается и с каким-то даже рычанием выдергивает из воды, ставит прямо перед собой. Разломанное пополам псевдоверетено летит на пол. Я хочу попятиться, но не могу сделать ни шагу. 5 секунд, говорит император Аш-Альгар. Совершенно не заботьтесь о том, что его шелковая рубашка намокает от соприкосновения с моей мокрой кожей. Впрочем, очень быстро и мне становится не до этого. У тебя есть 5 секунд, чтобы объяснить, почему ты не отправишься на костер. Или он переводит взгляд на свою руку, и я невольно тоже смотрю, сжимает в кулак, почему я не придушу тебя собственными руками. Отмеренные секунды медленно, но неуклонно идут. В моей голове мечутся сотни слов, но я молчу. Вовсе не из глупой гордости и даже не потому, что впала в ступор от страха. Просто я вижу, что Аш не хочет ничего слышать. Одно, наверное, слово, а верных, возможно, и в принципе нет. И его сила, клубящаяся вокруг, просто раздавит меня. «Молчишь?» — спрашивает почти ласково. И тут же вламывается в мою голову. Это неприятно отзывается тяжестью, почти болью в висках, а то, что он продолжает при этом говорить, заставляет реальность двоиться. «Я редко и неохотно это делаю», — сообщает Аш, небрежно копаясь в моей голове и тасуя воспоминания, потому что потом сложно избавиться от липкого ощущения и годливости, от чужих мыслей и желаний. Но для тебя, моя маленькая Ика, я сделаю исключение. Как будто это должно мне польстить. Он находит точку своего отъезда и оттуда идет уже подряд. И я, просматривая вместе с ним, запоздало удивляюсь, как же много, оказывается, император Аш-Альгар занимает место в моих мыслях. И с одной стороны, мне неловко, что он теперь об этом знает. А с другой, вряд ли он ни о чем таком не догадывался. Всю сцену с глиняной уточкой Аш смотрит 2 раза, а то, как она рассыпается у меня в руках, аж 5. И я не знаю, что он хотел там обнаружить или рассмотреть, но вряд ли у него вышло. Это ведь то, что видела и помнила я, не ждавшая тогда никакого подвоха и ничего не смыслящая в магии. Я думала, что после уточки он не будет смотреть, но он продолжает, кажется, даже внимательнее. Разве что милосердно пропуская некоторые моменты, связанные с физиологическими потребностями. Наконец, досмотрев до конца, Аш меня отпускает. Я словно выныриваю из омута, где водится только прошлое, и начинаю чувствовать настоящее. Что моей мокрой коже холодно на воздухе, а там, где я прижималась к императору, наоборот, жарко. И не знаю, как там у него с ощущением липкости и годливости от моих мыслей и желаний, но у меня почему-то ощущение, что он так никуда и не ушел из моей головы. Одно хорошо. Теперь он знает, что это его веретено не имеет ко мне ни малейшего отношения. «Это невозможно», сообщает мне зачем-то Аш. И я, честно говоря, не до конца уверена, о чем это он. А император уже делает шаг назад, отворачивается и бросает мне через плечо. «Одевайся. Мне жаль. Ика, но тебе придется через это пройти». больше не следует никаких пояснений, и я поверить не могу, что Аш говорит о костре. И даже следуя в сопровождении стражи своих недавних коллег в тюрьму, все равно не верю. Кручу в голове и так, и эдак последнюю фразу императора, и мне очень хочется видеть в ней что-то другое, нежели приговор. Но дверь камеры с лязгом захлопывается за моей спиной. А я все равно все еще не верю. Растерянно смотрю на удобство, тут же, в углу, на узкую лежанку, застеленную, правда, вроде бы чистым и приличным бельем, и не знаю ни куда себя приткнуть, ничем занять, ни что думать. Я успеваю поскучать 10 минут, и мне вдруг приносят книги, а затем еду. И то ли я все-таки привилегированный заключенный, то ли арестованных во дворце кормят лучше, чем стражу. Смутная догадка, существующая больше на уровне интуиции и еле распознаваемых ощущений, обретает куда более отчетливые очертания после того, как ко мне приходит посетитель Гильермо Зорга. Кажется, он воспринимает это как миг своего личного триумфа, хотя и не думаю, что он как-то причастен. Скорее, это для него проявление высшей справедливости. «Ну что, Стайер?» — ухмыляется Зорга, берясь за прутья решетки в двери. «Доигралась?» Я молчу, не желая вовлекаться в этот бессмысленный диалог. И кажется, моего бывшего коллегу именно это и злит больше всего. Вместо того, чтобы просто уйти, он начинает пытаться меня зацепить. И так как фантазии у него сильно больше не стало, все сводится к очередному монологу о назначении женщины. Я продолжаю молчать, упрямо листая книгу, одну из тех, что я взяла здесь, в библиотеке, несколько недель назад, и с которыми приехала в покой императора. Я стараюсь не отвлекаться. Но против воли раздражение копится и копится. Я уже раздумываю, не запустить ли в него самой этой книгой. Но тут он неожиданно замолкает. Начиная просто хватать ртом воздух, я не удержалась и посмотрела на него, когда поток оскорбительных предложений прервался. Наблюдать ужас на лице Гильермо, пришедший на смену самодовольству и злорадству, мне неинтересно. Куда интереснее задать вопрос, задать мысленно, но аж наверняка меня услышит. И я думаю, зачем я здесь? Я уже почти уверена, что он и в самом деле не ушел из моей головы. И мысли мои — открытая книга. Но ответа нет. Не снизошел. Я закрываю глаза и вспоминаю тот возмутительный эротический сон, которым император в свое время со мной поделился. Это не то чтобы месть или вызов с моей стороны, скорее легкое хулиганство, попытка вывести его на диалог. Теперь я уже совсем уверена, что костер мне не грозит. Вряд ли аж стал бы заботиться так о моем комфорте, если бы намеревался завтра, послезавтра казнить. Видимо, я продолжаю играть роль приманки. Вот только почему нельзя было мне об этом сказать? Для правдоподобности? Чтобы я натуральнее грустила? Ответ на вопрос «зачем?» я так и не получаю. Зато приходит, кажется, угроза. Он швыряет в меня картинкой наших обнаженных тел здесь, в этой камере. На этой самой лежанке. И я понимаю, что надо бы остановиться. Что это недвусмысленное предупреждение о том, к чему все идет. Но тот же черт, что иногда тянет меня за язык, заставляет взять эту картинку и начать представлять ее. Мне немного боязно, что он и правда сюда заявится, но в то же время я понимаю, что шанс этого крайне невелик. А дразнить Ашу весело и сладко. Впрочем, долго мне это не удается. Во-первых, я сама слишком проникаюсь представленными картинками. Во-вторых, у меня еще один гость. Священник. И я сразу же ощущаю себя крайне испорченной. Хотя, уверена, Аша это определение весьма бы насмешила. Но для девушки, несколько лет обучавшейся в монастырской школе, сама мысль о том, что можно позволить что-либо до свадьбы, величайшая крамола. А с императором, понятное дело, свадьбы не предвидится в принципе. «Мира и света твоей душе!» — приветствует меня посетитель. Я хоть и неохотно, но подхожу к двери и отзываюсь. Моя душа открыта и смиренна. Намеренно опускаю вторую часть, где речь идет о том, что тело грешно и слабо. Хоть это и чистая правда, а вернее даже именно поэтому мне и не хочется об этом говорить. Вообще-то священника я сегодня не ожидала. Ведь меня еще вроде бы не судили и не приговорили. Или же аж повернул все заочно. А как же признание на N-листах, наподобие тех, что есть от каждого из моих братьев? «Ты в камере для смертников, дитя», — говорит тем временем священник. И хоть я и верю почему-то Ашу, но сердце неприятно ёкает. «Но я не вижу в тебе зла. Что ты сотворила, девочка?» «Ничего», — шепчу, так и не дождавшись подсказки от императора. «А что, если я все себе придумала? Может, это отголоски того, что он вломался в мою голову, а все остальное — совпадение. И он и в самом деле отправил меня на костер. Вдруг это, через которое мне придется пройти, это самый настоящий суд и самый настоящий огонь. От подобных мыслей я невольно всхлипываю, одновременно поясняя ждущему еще каких-то слов священнику. Это ужасное недоразумение. Он молчит еще несколько секунд, но я больше ничего не говорю. «Будь ты невинна», — наконец произносит он, «я мог бы попросить прибегнуть к старинному обычаю, забрать тебя в монастырь вместо казни. Но ты ведь позволила ему себя осквернить?» Я молчу. Мысленно примеряя слово «осквернить» к видениям про меня и Аша. Слово категорически не подходит сюда. Вот, не дождавшись от меня раскаяния, да, это и зря, стоило бы постараться изобразить. Священник протягивает мне какой-то листок. Возьми. Это малоизвестная молитва. Раскаявшиеся блудницы. Может быть, небеса простят тебе этот грех, и тогда я на суде смогу тебя потребовать. Я теперь очень пуганая. После уточки-то, но бумагу все равно беру. Во-первых, потому что нельзя бояться всего на свете, тогда и жить не захочется. Во-вторых, может, заодно и узнаю, присматривает ли за мной Ашальгар. И если я себе все придумала, то невелика разница, сегодня или завтра. Я возвращаюсь к лежанке, забираюсь туда с ногами и разворачиваю бумагу, гадая, что же там на самом деле. Яд, нож, ключ. Увы. Но лист бумаги на самом деле содержит только какие-то буквы, складывающиеся в какие-то совершенно непонятные мне слова. Я успеваю прочитать всего три слова из некоторых десятков, когда лист рассыпается пылью прямо у меня на руках. Я невольно вскрикиваю и запоздало отдергиваю руку. «Да что же это такое? То уточка, то бумага!» Но больше ничего не происходит. Видимо, кто-то просто не хотел, чтобы я это читала. Что это было? Зачем? Тщетно спрашиваю я мысленно у самой себя. Разумеется, безрезультатно. Без особой надежды повторяю вслух, эффект тот же. Его императорское величество Аш-Альгар не разговаривает со своими пешками. И одной глупой пешке от этого почему-то горько. Мне больше не хочется его дразнить. Мне вообще не хочется ничего с ним связанного. Вот разве что выкинуть из своей головы, но это совершенно невозможно. Я вновь открываю книгу, но читать не могу. Кажется, слова «Камера смертников» вытащили меня из розового тумана, в котором я пребывала. Кто сказал, что он не пожертвует мной, чтобы поймать своего врага? Правильно, Ника, никто не говорил. И то, что ты сама, как тебе, по крайней мере, хочется думать, так не поступило бы, ничего не значит. Так что, возможно, пора подвести итог своей недолгой, но крайне бестолковой жизни. Хотя какой итог? Я не успела ничего. Я не узнала, кто виноват в гибели тети, от кого она пыталась меня спасти. Я даже пустилась во всякие тяжкие, и то не сподобилась. От того, что он продолжает молчать, мне становится совсем печально. Утром меня ведут на судебное разбирательство. Судья мне не знаком. Император не присутствует. Да из чего бы ему участвовать в разбирательстве по простой стражнице? Думаю, статуса официальной любовницы он лишил меня моментально. Священника тоже нет. Я не рассмотрела вчера его лица. Оно было скрыто под глубоким капюшоном. Но здесь не было вообще никого, кроме судьи, следователя и моих безучастных конвоиров. Соврала я, отвечая уже на первый вопрос. Ика Стайер твердо произнесла на требование назвать имя, и камень, определяющий, не лжет ли подсудимый, остался чистым. Не помутнел он ни разу и дальше, когда я давала ответы на прекрасно подготовленные вопросы. Например, признаете ли вы, что получали чужую силу? И я зачем-то признала. Знаком ли вам этот артефакт? И да, черт возьми, знаком. Я его видела. Это как раз то веретено, которым размахивал Аш. Виновной я себя не признала, но это не сыграло никакой роли. Сегодня мне было еще страшнее, чем вчера. Я не чувствовала уже присутствия императора в своей голове, то ли привыкла, то ли затаился, то ли ушел. И против воли, а воли я хотела верить в его порядочность, хоть и глупо это, наверное, лезли в голову сомнения. А что если по его плану я должна пройти весь путь до конца и даже на костер попасть? Мало ли кто-нибудь явится забрать меня прямо из огня? Или же еще более пугающий вариант — я ему просто не нужна больше. И так как к роду Аблис у него вполне определенные отношения, то костер ждет меня и в самом деле. Когда огласили приговор, я немного даже запаниковала. Казнь уже сегодня вечером. И мне стало жалко каждую уходящую секунду. Сейчас 10 утра, а костер ждет меня в 5. Интересно, можно ли выпить яда до? Или надо обязательно мучиться живьем? Так императору приятнее? 7 часов до конца. Это всего 420 минут. И я теперь физически чувствую, как оставшиеся минуты утекают сквозь невольно сжатые в кулак пальцы. Внешне я осталась спокойной. Как мне хочется верить. Проследовала к выходу в сопровождении конвоиров, совершенно мне незнакомых, вероятно, кто-то из личной охраны службы Аша. И дальше я помню очень немногое. Вот я делаю шаг в дверной проем, меня окутывает легкое, приятное, пахнущее облако, и я стремительно проваливаюсь. То ли в сон, то ли в забытье, даже не успев опуститься на пол.